Глава 7. Звонки в ночи. Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Николая Ниловича Бурденко встретил меня запахом дорогой дезинфекции и тихим гулом современного оборудования. Разница с нашей областной больницей ощущалась с первых секунд. Анастасия Васильевна Максимова. Экстренная госпитализация. Сава передал документы администратору. Девушка за стойкой быстро внесла данные в компьютер. 8 этаж, ВИП-отделение нейрохирургии, палата 857. Вас уже ждут. Я уже ничему не удивлялась и не лезла с вопросами к Богданову. Лучшая палата? За бешеные деньги? Что же? Если у него есть на то средства, благодарно приму. К моей коляске подошел высокий и худой медбрат. Он не спеша катил меня в сторону лифтов, когда его вдруг окликнули. «Рома, погоди, я сам помогу Анастасии Васильевне!» Рядом с нами остановился молодой мужчина лет 30. Я удивленно на него уставилась. Он в ответ, не мигая, смотрел на меня. Я же нахмурилась, силясь вспомнить, где же я его видела. «Станислав Валерьевич, конечно!» Транспортировщик уступил свое место ему, и тут меня осенило. Стас Птенчиков. Года 4 назад он ассистировал на одной непростой операции. Стас, я не могла поверить своим глазам. Какая встреча! Анастасия Васильевна, рад, что узнали. Его лицо расплылось в улыбке, но в глазах читалась тревога. Рад вас видеть. Жаль, что при таких обстоятельствах. Я вымученно улыбнулась. В жизни всякое бывает, поэтому, друг мой, цени каждый момент. Он взялся за ручки кресла и повез меня к лифту. Сава шел рядом, молчаливый и внимательный. «Когда Дмитрий Петрович сказал, что будет оперировать вас, я...» Станислав замялся. «Я попросился в бригаду. Надеюсь, вы не против? Просто хочется быть рядом». «Конечно, не против». Я тронула его руку. «Спасибо за поддержку». «Я изучил ваши снимки. Мы вытащим вас, Анастасия Васильевна. Обещаю». Старый знакомый завез меня в лифт и сменил тему. Кратко рассказал о своем карьерном росте, о том, что наконец-то смог купить дом и переселить родителей в столицу. Лифт мягко остановился на 8 этаже. Двери разъехались, открывая вид на широкий коридор VIP-отделения. Одноместная палата больше напоминала номер в хорошем отеле. Мягкие кресла для посетителей, плазменный телевизор, собственный санузел. Только медицинская кровать и мониторы напоминали о настоящем предназначении помещения. «Профессор Архангельский наведается к вам сразу, как освободится», — сообщил Стас. «А мне нужно бежать. Анастасия Васильевна, рад был вас повидать», — искренне улыбнулся он. Я тепло с ним попрощалась, и мужчина оставил нас с Савой вдвоем. «Архангельский. Легенда нейрохирургии», — негромко проговорила я. Он когда-то несколько раз предлагал мне место в своей команде. «Нужно было согласиться», — спокойно заметил Богданов. Я горько усмехнулась, опустила глаза на свои ноги, провела рукой по пледу, которым они были накрыты. «Знаете, в чем моя основная ошибка? Я всегда ставила чужие интересы выше своих. Антону предложили должность главврача в области. Я не стала уточнять, что сначала сама от нее отказалась и вместо себя посоветовала мужа. И я, не раздумывая, последовала за ним. Бросила все, отказалась от всех столичных перспектив. Семья важнее карьеры, тогда твердила я себе». Сава молчал, давай выговориться. Он вообще отличался немногословностью, и мне отчего-то эта его черта очень импонировала. Весьма ощутимый контраст между сдержанным на слова и эмоции Савой и экспрессивным словоохотливым Антоном. А ведь могла бы сейчас быть ведущим нейрохирургом страны, могла бы оперировать здесь, в лучшей клинике. Вместо этого много лет тянула на себя областную, прикрывала административные промахи мужа, писала за него отчеты. И ради чего? Чтобы он привел в нашу постель другую? Горько скривила губы я. Чтобы бросил в самый темный час моей жизни? Вы любили его. Это было утверждение, не вопрос. Любила. Или думала, что любила. Сейчас уже не разберу, где была любовь, а где привычка, долг, желание сохранить семью. Знаете, что самое обидное? Я сама создала ситуацию, в которой стала удобной функцией, а не человеком. Удобная жена, решающая все проблемы и ни о чем не спрашивающая, слепая, глухая. И тем не менее, в Все это не оправдывает совершенного вашим бывшим мужем предательства. Голос Савы стал жестче. Ему следовало поступить по совести. Да, вы правы, все это его не оправдывает. Но заставляет задуматься, а почему я позволила так с собой обращаться? Почему соглашалась быть на вторых ролях в собственной жизни? Тут дверь без стука распахнулась, и в палату шагнул мужчина в белом халате. Коротко стриженные седые волосы, подтянутые худощавые фигуры и пронзительные, проницательные светло-серые глаза, смотрящие на мир через безободковые очки. «Настя!» — он покачал головой. «Когда мне сказали, что ты поступила с компрессионным переломом, я не поверил. Сначала решил, твоя тезка, как же так?» «Добрый вечер, Дмитрий Петрович. Неудачно упала». Я искренне обрадовалась, увидев его. «Бывает», — добавила, стараясь казаться спокойной. Он смотрел на меня так, словно видел насквозь. «Думаешь, я поверю? Ну да ладно, потом поговорим. Сейчас к делу. Снимки изучил. Ситуация сложная, но не безнадежная. Декомпрессивная ламинэктомия на уровне L1, стабилизация транспедикулярной системой, невролиз корешков L2 или L3 слева. Следующие 20 минут мы обсуждали технические детали. Я задавала вопросы, он отвечал с той же обстоятельностью, с какой объяснял бы коллеге, а не пациенту. «Шансы на восстановление функции левой ноги?» – спросила я прямо. «При идеальном раскладе – 70%, при реалистичном – 50/50. Правая восстановится почти наверняка полностью». «А если не восстановится?» «Настенька, давай будем решать проблемы по мере поступления. Но я оптимист, ты же знаешь. И я не оперирую безнадежных. Это ты тоже знаешь». После его ухода Савва покинул кресло, в котором до того сидел. «Анастасия Васильевна, я пойду. Вам нужен отдых. Завтра предстоит непростой день». «Спасибо». Я посмотрела в его светло-карие глаза. «За все». «Это только начало», — кивнул он. «Доброй ночи». И вышел, оставив меня одну. Будучи явно занятым человеком, Богданов отложил все свои дела ради меня. А я ведь ему никто. Как иной раз странно может повернуться жизнь, и правда. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Я, посидев неподвижно еще пару минут, вынула сотовый и набрала свекровь. Рассказала ей вкратце о произошедшем и поблагодарила за проявленную доброту и желание помочь. Убедила, чтобы она и не думала продавать дачу. Женщина снова расплакалась. С трудом ее успокоив, попрощалась. Не успела я положить телефон, как в палату вошла медсестра с санитаром. «Анастасия Васильевна, сейчас мы переложим вас на кровать. Потерпите немного». Они оба работали слаженно, но когда меня, наконец, устроили на функциональной койке, я выдохнула с облегчением. Действие бейсбола почти прошло, и боль вернулась. Каждое движение причиняло муку. «Так, теперь капельница». Медсестра ловко нашла вену на правой руке. «Дексаметазон для снятия отека, антибиотик для профилактики и обезболивающее сейчас добавлю». «Кетарол?» – автоматически уточнила я. «Да, завтра с утра у вас возьмут анализы для консилиума». Медсестра проверила скорость капельницы. «А пока отдыхайте, ужин принесут через час». Я благодарно кивнула, и она вышла.